путь домой. Мы оставляем часть себя в камнях и тротуарной плитке. В щелях асфальта я в избытке и рам оконных профилях. И сколько прах не отрисай, он инвестирован навечно в покорный город подопечный. И даже если пустят сай в него, чтоб след мой вымыть напрочь, уйду с водой в почву на ночь, где стану дожидаться зноя, и неожиданно раскрою над мной пропитанной землею из тысяч радуг тканный полог для всех, чей путь домой был долог.